Глава шестая. Кореша. Провожатый уверенно двигался чуть впереди. Мы честно пытались с ним пообщаться, но того постоянно трясло от страха. В итоге выдавить из него что-либо, кроме «простите, господин» или «да, господин», оказалось невозможно. Люди боялись нас, считали демонами, и это вызывало смешанные чувства. С одной стороны, приятно, потому как любое распоряжение выполнялось мгновенно, без каких-либо вопросов и обсуждений. С другой, крайне бесило. Иногда хотелось обычного человеческого общения. Но кроме вот таких дебильных ответов, получить что-то членораздельное не получалось. «Они здесь, господин», — склонив голову, указал на здание в центре района мужичок. «Второй подъезд, третий этаж». «С нами пойдешь», — сухо отрезал я, и тот скуксился. Видно, что хотел поскорее свинтить от кошмарных демонов. Вот только меня его поведение слишком раздражало, и как бы это ни выглядело со стороны, хотелось поиздеваться. Ибо нехуй. Типичный подъезд типичной пятиэтажки. Но гнетущая атмосфера заброшенности витала повсюду. Даже когда мы шли сюда, вымершие улицы и пустые глазницы домов навевали странные чувства. Где-то пытались мародерить, да так и оставили выброшенные вещи под окнами, и теперь они превратились в протухшие кучи ненужного хлама. Все это сдобрено гниющими трупами. Зловоние от них распространяется на многие кварталы вокруг, привлекая крыс и других падальщиков. Вообще, смердит весь город, и запах становится привычным. Просто в некоторых местах это ощущается сильнее, ярче. Собаки, те, что еще совсем недавно считались другом человеку, сейчас с удовольствием поглощали тухлое мясо. Голод меняет тех. Даже кошки не брезгуют человечиной. То здесь, то там периодически разносятся их воинственные вопли. Вот и сейчас. Стоило нам перешагнуть порог темного, мрачного подъезда, раздалось яростное шипение какого-то драного кота. Он сидел на груди мертвой женщины и жевал ее губы. Возможно, когда-то она была его хозяйкой, а может быть и нет. «Ну и вонище!» — поморщилась Тоня и попыталась прикрыть нос рукавом. «Это тебе вряд ли поможет», — усмехнулась Лена. «Блядь, Гер, уйби его чем-нибудь, смотреть противно». «Привыкай», — ухмыльнулся я. «Теперь эта хуйня надолго с нами». «Пусть жрет. Тебе жалко, что ли?» — пожалела кота Тоня. «Нам сюда, господин», — проблеял провожатый и указал пальцем на дверь. Я потянул ее на себя, но та оказалась заперта. Глупо. Для меня это давно не проблема. Чтобы привести механизм замка в движение, достаточно одной частицы, а здесь их хватает. «Мутный!» — крикнул я, когда мы вошли внутрь. Никто не отозвался. Но я понял, что он здесь. Знакомый резкий запах сказал мне об этом. Словно кто-то совсем недавно использовал герметик или разлил немного уксуса. В дополнение к этому в нос ударило амбре немытого тела. Ровно такие ароматы витали в любой хате, где тусовались мы и нам подобные персонажи. Так что ошибиться я не мог. И вскоре мы все в этом убедились. В общей зале на диване лежал мутный, а рядом на полу его новый кореш. Оба в полной отключке, но живы. Чуть поодаль расположился журнальный столик, на котором находился большой пакет. Его содержимое ни у кого не вызывало сомнения, а вот вес удивил даже меня. Таких доз я никогда в жизни не видел, разве что в кино. Да там на скидку килограмма два, если не больше. Тоня мгновенно рванула к нему, полностью игнорируя оклики. Она схватила ложку, в которой эти двое разводили себе бульон, и попыталась замутить дозу. «Ты так копыта склеишь», — заглянул ей через плечо. «Слишком много порошка. И воду нагрей, чтобы растворялось лучше». «А как надо?» — умоляющими глазами посмотрела она на меня. «Помоги, Гер. Вообще-то мы здесь не за этим», — фыркнула Лена. Но я ее уже не слышал, потому как полностью сосредоточился на приготовлении зелья. Руки потряхивало, внутри меня все кипело, хотелось поскорее пустить смесь по венам. Тоня внимательно наблюдала за процессом и, судя по лицу, испытывала жажду не меньше моей. Человек, что привел нас сюда, мялся в дверях, не решаясь поднять на нас взгляд. Выглядело это забавно, а в голове внезапно возникла подлая мысль. «Будешь?» — спросил я его, набрав приготовленный к употреблению порошок в шприц. «Нет!» — испуганно помотал он головой. «Что значит «нет»?» — сухо уточнил я. «Иди сюда!» «Не надо, господин! Пожалуйста!» Моментально грохнулся он на колени и заскулил. «Дай мне!» — потянула к шприцу руки Тоня. «Успеешь!» — Оттолкнул ее я и подошел к проводнику. «Руку подними и рукав закатай». «Прошу вас, господин, не надо!» Затрясло того еще сильнее. «Надо, Федя, надо!» Процитировал я фразу из известного фильма и ввел содержимое ему в вену. Хватило пары минут, чтобы мы все отправились в наркотическое опьянение. Проводник так и остался лежать в дверях с блаженной улыбкой на лице. Тоня свернулась калачиком в углу. Лена развалилась в кресле, а я уселся у нее в ногах прямо на полу. Кайф наваливался все сильнее. Мысли путались, голова кружилась. Сколько времени прошло? Минута, может, две, а уже не осталось сил держать глаза открытыми. Да и к чему сопротивляться? Разве для этого игла входила в вену? Проснулся я от странно непонятной возни. Кто-то пыхтел, кряхтел и, кажется, иногда стонал и даже чавкал. Открыв глаза, я лишь с третьей попытки сфокусировал взгляд на происходящем и сразу успокоился. Ничего особо страшного, нас никто не жрет и не пытается убить. «С бодрым утром!» – растянув губы в улыбке, поприветствовал меня мутный. «Блядь, вот нельзя было в спальне это делать!» – поморщился я, скосив глаза на оргию. Мутный со своим новым товарищем разложили на диване Тоню. Наш, придерживая девушку за голову, пытался втолкать ей член в рот как можно глубже, а второй местный охаживал ее сзади. Не самая приятная картина для пробуждения, но могло быть и хуже. «Там кореш твой подох!» Проигнорировал мое замечание мутный и кивнул головой в сторону выхода. «Да хуй с ним!» — отмахнулся я. «Ленка где?» «Я ебу!» — пожал плечами тот. «На кухне вроде шуршало». «Ясно!» — буркнул я и поднялся на ноги. На кухне Лены не обнаружил и выглянул в подъезд. Какая-то возня привлекла внимание из квартиры напротив, и я отправился проверить. Девушка стояла голой напротив зеркала и прикладывала к плечам красивый летний сарафан яркого красного цвета. Меня она заметила сразу и улыбнулась в отражении. «Красивая!» — улыбнулся я в ответ и присел на подлокотник кресла, что стояло в дверях. «Когда-то и у меня было такое!» — немного грустно вздохнула она. «Примерь», — попросил я. «Хочу посмотреть на тебя в нем». «А я не хочу», — покачала она головой. «Только расстраиваться». «Почему?» — не понял я. «Потому». Лена немного покачала бедрами, заставляя ткань двигаться. «Ведь после придется снова влезать в этот ебучий камуфляж». «Но это будет после?» — пожал я плечами, подошел к ней и обнял ее сзади. «Примерь». «Хорошо. Только не подсматривай», — строго попросила она, и я честно отвернулся. Странно, конечно. Стоит совершенно голой, но вот смотреть на то, как одевается Рафан, нельзя. Девушка зашуршала тканью, а затем, судя по звукам, взялась расчесывать волосы. Она явно готовилась поразить меня, потому как прошло минут 10, прежде чем раздался ее звонкий голос. «Та-дам!» — весело произнесла она. «Смотри!» Я обернулся, и сердце гулко застучало в груди, отдаваясь где-то в гортани. Лена успела даже глаза подкрасить, собрала волосы в тугой хвост и подвела губы. Такой я ее видел лишь однажды, в тот злосчастный день, когда они вместе со своим парнем появились у заброшенного бомбаря. Яркая, красивая, будто с обложки модного журнала. Уже тогда я с трудом отводил от нее взгляд и даже мечтать не мог, что удастся прикоснуться к этой красоте. А оно вон как все вышло. Я молча подошел к ней, заглянул в глаза, которые смотрели на меня с нескрываемым желанием, приобнял за талию, подтянул к себе и впился в слегка приоткрытые губы. Лена ответила, умелая, нежно играя языком. Ее руки стянули с меня куртку и скользнули под майку, жадно ощупывая каждый сантиметр торса. Я не отставал, опустил ладони вниз, приподнял подол и крепко сжал ягодицы, на что девушка ответила тихим, протяжным стоном. А уже через мгновение она сунула руку в мои штаны и ухватилась за член тонкими холодными пальцами. Пару раз она провела рукой туда-сюда, а затем слегка отстранилась и присела на корточки. Одежда скользнула вниз, и я ощутил горячее дыхание внизу живота. Теперь уже я не удержался и застонал, когда почувствовал нежное прикосновение губ. Она не спешила, вначале вылизала его, прежде чем полностью медленно погрузить себе в рот. Лена наслаждалась каждой секундой процесса. Такое всегда чувствуется. Мне с трудом удалось ее остановить. «Что?» — хриплым голосом уточнила она, посмотрев на меня потемневшими глазами. «Так тебе ничего не останется», — ухмыльнулся я. Девушка улыбнулась в ответ и слегка толкнула меня в грудь, опрокидывая на кровать, а сама вскарабкалась на меня сверху. При этом я отчетливо ощутил, как на моем бедре осталась тонкая полоска сока, что вытекала из девушки от перевозбуждения. Она сунула руку между ног, подхватила член, подвела к мокрым половым губам и плавно насадила себя на него. В тот момент, когда ягодицы прикоснулись к ногам, она выгнулась, проталкивая меня как можно глубже. Изо рта вырвался протяжный хриплый стон, а тело забило мелкая дрожь. По моему лобку тут же потекло. Лена всегда кончала очень бурно и очень влажно. Даже кровать под задницей промокла. Больше сдерживаться не имело смысла. К тому же я и сам находился на пике. Пару раз качнув бедрами, я кончил в нее, и девушку затрясло еще сильнее. «Я люблю тебя, Гера!» — тихо прошептала на ухо Лена, а я молча, еще крепче, прижал ее к себе и улыбнулся. В соседней квартире мы провели весь день и следующую ночь. Лишь вечером навестили друзей, чтобы пожрать и еще раз бахнуться. Но на этот раз мутно рассчитал правильную дозу, которая не выключала. Утро началось внезапно. За окном все еще было темно, когда я открыл глаза. Вначале даже не понял, что вдруг заставило меня проснуться. И тут раздался страшный грохот. Мы находились в паре кварталов от нашего лагеря, и даже этого расстояния оказалось недостаточно, чтобы спасти окна. Осколки стекла брызнули внутрь, засыпая собою полы, кровать и даже часть прихожей. Я подорвался с кровати и, сунув ноги в ботинки, побежал к окну, чтобы понять. Слишком поздно. Со стороны лагеря поднималось яркое зарево. Сообразить, что там случилось, много ума не нужно. Наверняка разбитая армия пришла мстить за свое поражение. Но, кажется, я оказался неправ. Буквально через мгновение до меня дошло, отчего вдруг прервался сон. Вначале я решил, что нарастающий гул исходит от пожара в лагере. Но до меня быстро дошло, когда совсем рядом на огромной скорости пронеслась тень, от которой со звонким хлопком отделились два огненных предмета. Именно они помогли рассмотреть темный силуэт самолета, который летел не так уже низко, как мне показалось вначале. Похожие на шары огни устремились к лагерю, чтобы через пару мгновений грохот повторился, выбивая остатки стекол, что умудрились пережить первый взрыв. Возвращаться и проверять наличие выживших смысла никакого. В таком аду их просто не может быть. Самое странное, что, глядя на весь тот ужас, что сейчас происходил с моими людьми, я ощутил облегчение. Ни сожалений, ни переживаний, словно тяжкий груз с плеч сбросил. «Кажется, этот ублюдок спас нам жизнь», — тихо сказала Лена, подошла сзади и обняла, положив подбородок мне на плечо. «Почему ты не можешь просто не обращать на него внимания?» — спросил я, продолжая смотреть, как разгорается пожар за окном. Казалось бы, страшная картина. Но взгляд оторвать невозможно. Пламя, бушующее в лагере, отбрасывало зловещие тени. Зарево пробивалось между домов, а гул отчетливо слышался в разбитом проеме, у которого мы стояли. «Охуеть!» — к нам ворвался предмет нашего с Леной разговора. «Ебать, вы видели, что там за хуйня? Нам всем пиздец!» «Мутный, иди нахуй!» — попросила его Лена. «Не видишь, у нас тут романтика!» «Хуянтика!» — прокомментировал тот. «Пойдем ебем по маленькой!» «Ну нахуй!» — отказался я. «Попозже». «Как хотите!» — буркнул тот и удалился. «Еще вопросы есть?» — насмешливым тоном спросила Лена. «Да, он такой!» — вздохнул я. «Че делать-то будем?» «Да как всегда!» — пожала она плечами. «Куда-нибудь снова пойдем?» В этот момент со стороны Владимира эхом докатился раскат очередного взрыва, а на темном фоне ночного неба мы отчетливо рассмотрели поднимающееся зарево. «А вот это уже интересно», — пробормотал я. «Что именно?» Лена все так же обнимала меня сзади, но теперь уже прижималась щекой к спине. «Самолеты бомбят Владимир», — ответил я. «Кажется, это наши». «С чего так решил?» Девушка оторвалась от меня и встала рядом, чтобы тоже посмотреть на происходящее. «С того». Я попробовал объяснить свою точку зрения. «Там находился лагерь поляков, и до недавнего времени здесь тоже был. Очень похоже, что самолеты били именно по ним, опираясь на старые разведданные». «Это понятно», — кивнула она. «Но с чего ты решил, что они наши?» «Ну а кто еще?» «Да кто угодно. Хоть Англия, хоть Америка. Думаешь, мы бы стали бить по своим? Там же были люди, которые не имели к врагу никакого отношения. Подозреваю, что всем похую», — вздохнул я. «Впрочем, как и нам тоже». «Трахни меня», — сменила тему девушка. «Я никак не могу тобой насытиться». «Нам нужно уходить», — отказался я. «И как можно быстрее». «С чего вдруг?» — посмотрела на меня она. «Куда нам спешить?» «А ты сама подумай», — серьезно ответил я. «Авиацию просто так не задействуют. Думаю, к утру здесь будет не продохнуть от военных. Хочешь попасть под замес?» «Не особо», — сразу ответила она и кивнула в сторону двери. «Осталось этих долбоебов расшевелить». «Расшевелим», — уверенно заявил я и пошел одеваться. «Блядь, всего же 5 минут прошло», — пиная ногой мутного, крикнула Лена. «Отъебись, мразь!» Едва ворочая языком, выдавил из себя тот и попытался отмахнуться от девушки. Вышло плохо. Рука едва дернулась и шлепнула от того по голому пузу. «Хе-хе-хе-хе!» — вяло засмеялся наркоман. «Сопля! Ты слышал, ебать?» Но второму было глубоко насрать на вопрос. Он мирно похрапывал воронкой кверху. Поза для Нарика очень опасная. Сам передоз не так страшен, как блевотина, в которой на раз можно захлебнуться. Нет, если, конечно, упороться намеренно, то и сердце встанет. Но только жить мы любим гораздо больше остальных нормальных людей. Так что передозы случаются лишь по вине дилеров, которые по-разному бодяжат товар. Учитывая то, что сейчас происходит вокруг, жажда жизни – не самый худший навык. Возможно, именно это позволяет нам все еще шевелить ногами. Да, каждый из нас уже успел поцеловать смерть, и некоторые не один раз, но именно та самая жажда и позволяет подняться, восстать. Мы теперь словно демоны, утилизаторы мира, бродим по планете и уничтожаем остатки жизни. А вот интересно, что будет, столкнись мы с такими же? Ведь уже однажды это случилось. В тот день точно так же прозвучала сирена или вой человека, скорее всего, похожего на Тоню. Но они тогда сразу ушли, и теперь понятно, по какой причине. Так что же случится, если столкнуться с себе подобными? Может, стоит их отыскать, попытаться выяснить свое предназначение или получить мастер-класс? Конечно, высока вероятность того, что без боя не обойтись. Но, с другой стороны, смысл? Как определить победителя? Даже если замочат нас, восстанем, и, скорее всего, в их компании произойдет нечто подобное. Все эти мысли пронеслись в моих мозгах, пока я приводил в чувство мутного. Раньше я бы действовал по старой схеме. Немного физраствора в вену, вначале шприцом, затем капельница. И остается подождать 30 минут, максимум час. Главное, чтобы подопечный на боку находился. Хотя это в случае передоза, а мне сейчас лишь отрезвить необходимо, да на ноги поднять. Но кому это нужно, когда есть магия? Росчерки, что образуются в результате распада нестабильных элементов, сами втянулись в мою руку. Достаточно было лишь пожелать и поднять раскрытую ладонь вверх. Взгляд будто проник в тело мутного, обнажая его кровеносную систему. Я и увидел, и одновременно ощутил частички опия, что летали по венам и капиллярам. Постарался отыскать и зафиксировать как можно больше, а затем сжал кисть в кулак, разрушая их, превращая в ненужный пепел. Позже печень все отфильтрует и окончательно выбросит из организма. Однако кайфовать мутный пока перестанет, что, собственно, и требовалось на данный момент. «Да чнись ты, падаль!» В очередной раз Лена ударила товарища ботинком по ребрам, на сей раз от души. «Ай, сука! Больно же, блядь!» Взвизгнул тот и поймал девушку за ногу, которая в этот момент желала навалить добавку. Она коротко взвизгнула и, взмахнув руками, полетела на пол. Хорошо, что его застилал плотный ковер, который смягчил приземление затылка. Хотя наверняка удар оказался ощутимый, потому как Лена тут же взбесилась. Девушка подорвалась с пола и моментально ринулась в атаку. Наркоман в этот момент успел лишь устало подняться на ноги, а вот разогнуться – не совсем, за что тут же заработал удар коленом в лицо. Лена ухватила его за волосы и со всей силы потянула на себя. Именно это и стало ее ошибкой. Мутный поддался вперед, потерял равновесие и снова ухватил ее за ноги, а та, в свою очередь, уже сама стремилась назад. Оба тела с грохотом полетели обратно на пол, вот только на этот раз наркоман занял доминирующую позицию. Ни слова не говоря, он принялся наносить девушке удары в лицо. Хорошо, что профессиональным бойцом он никогда не был, и со стороны выглядел словно рангутанг в брачный период, бьющий кулаками в землю. Девушке, конечно, многое не требуется, хотя такие песни не за мою Ленку. Я даже ввязываться в это не стал. Без меня разберутся. Решил, что пока Тоню в чувство приведу. Она тоже упоролась в сопли. Лежит в кресле, ноги в стороны, демонстрирует пышный лобок, потому как штаны с трусами даже не надела. Рубаха нараспашку, одна грудь оголилась. Запашок, конечно, от нее тот еще. Ну, ничего, найдем баню, отмоемся. От нас с Ленкой наверняка не лучше. Пока я прочищал мозги Тони, ситуация в бою изменилась. Лена умудрилась прикрыться от ударов кореша, и как только образовалась лазейка, схватила того за яйца. Я даже поморщился из солидарности, когда мутный вначале завизжал, а затем и вовсе захрипел, отваливаясь в сторону. С этого момента инициатива перешла в руки моей подружки, а если быть точнее, то в ноги. На голову и лицо наркомана посыпался град из ударов и отборного мата с оскорблениями. Он пытался прикрыть лицо руками, что-то вякал из-под них, но девушка периодически отводила бесполезные блоки в сторону, чтобы как следует пробить, а затем и вовсе плюнула, принялась пинать прямо по ним. «Нихуя не меняется», — ухмыльнулась Тоня, которая отошла от дурмана и теперь вместе со мной наблюдала за шоу. «Ну а хули?» — развел я руками. Вскоре Лена окончательно выпустила злость и устало опустилась на диван. Для начала, конечно, пришлось подвинуть ноги второго наркомана, который даже не подумал просыпаться. Мутно сидел на полу, прижавшись спиной к радиатору отопления, и размазывал кровь по лицу. С водой уже образовались проблемы, и, по идее, за ней сегодня нужно было бы к кому-нибудь идти, так что умываться, увы, нечем. «Сука психованная!» – буркнул он и, зажав одну ноздрю, высморкался прямо на ковер. «Гера, купи ей поводок! Нахуя вы мне кайф сломали?» «Закрой ебальник!» – устало выдохнула Лена в ответ. «Съебывать пора, собирайся!» «Согласна», — кивнула Тоня. «Они скоро будут здесь». «Ты их уже слышишь?» — уточнил я у нее. «Не знаешь, русские они или кто?» «Наши», — уверенно ответила та. «Я их переговоры по радио слышу. По-нашему говорят, чисто, без акцента». «И что именно?» Все наше внимание тут же перешло к девушке. «Пленных не брать, зачистить город», — покрутила пальцами в воздухе та. «Но еще там много мата и непонятных терминов. Что-то разворачивать собираются». Я не всегда понимаю, помех много. Еще бы их было немного. Вся округа фонит, усмехнулся я. Собираемся, время. Не очень хочу под раздачу попасть. Да и убивать своих тоже. Соплю надо разбудить, перебил меня мутный. В смысле? Я даже не сразу понял, о чем это он. Бля, я ебу, что ты там со мной сделал? Тут же возмутился тот. Вон, соплю тоже в чувство приведи. Да нахуй нам срался. Теперь я уже удивился такой просьбе. Нам своих ртов хватает. «Он мой друг!» – с гордым видом заявил наркоман. «Вы все пидорасы кинули меня, а он нет!» «Ты совсем ебанулся?» – подскочила было с дивана Лена. «Гера, если и этот ублюдок с нами пойдет, я уебу их обоих и поднимать не стану!» «Успокой свою маромойку!» – сжался в калач кореш, увидев, как девушка подпрыгнула с места. «Бах!» – грохнул выстрел, продолжая с тихим звоном в ушах. Внимание снова перекочевало к Тоне, которая стояла с пистолетом в руках у изголовья уже мертвого сопли. «Ты чё, бля?» — спросил мутный, посмотрев на девушку ошалевшими глазами. «Вы вообще ебанулись!» «Собирайся», — спокойным тоном попросила Тоня. «Они в самом деле очень близко». «Ты нахуя соплю завалила, дура?» Все еще продолжал возмущаться наркоман, даже не думая шевелиться. «Ебал хуёво», — привела в свое оправдание странный аргумент та. «Не прекратишь пиздеть, и тебя ёбну». Нечему собраться, только подпоясаться. Рюкзаки на спине, дело уже привычное, по-другому сейчас никак. Там, по сути, все самое необходимое, как говорится, от гондона до патрона. Сейчас пройдем мимо реки, наберем воды, а на следующем привале через барьер прогоним. Фильтр мы успели набрать в хозяйственном, он практически по пути попался. Всего-то во двор свернуть пришлось. Странно. Продуктовые и оружейные вычистили в первые дни, а вот такие магазины все еще продолжали хранить в себе много полезного. Собственно, это и вызывало удивление. Почему, к примеру, не растащили таблетки сухого спирта, почти не тронули удочки, топоры, лопаты, опять же, мыло, шампуни, да много чего из химии, все еще пылится на полках. Город мы покидали под звуки дизельных моторов. Горизонт к тому времени начал светлеть, но красивого алого рассвета мы не увидим еще долго. Свинцовые серые тучи полностью затянули небосвод и не собираются проливаться на грешную землю. Если ситуация не изменится, то все живое постепенно погибнет. Мало того, что света не хватает, так еще и дождей нет. Зато есть промозглый холод, от которого уже не спасают летние ветровки. Еще немного, и в свои права вступит зима. Вот тогда мы точно взвоем. «Еды почти не осталось», — озвучила мои мысли Тоня. «И холодать стало. Нужно место для зимовки отыскать. Деревню лучше, чтобы в домах еще печи стояли». «Туда нам надо», — небрежно махнул рукой в левую сторону мутной. «Почему туда?» — скептически отнеслась к нему Лена и махнула в другом направлении. «А что, если туда?» «Там склады госрезерва», — ответил наркоман. «Откуда знаешь?» — тоже подобрался я. «Сопля сказал», — пожал плечами тот. «Они туда с пацанами часто лазили. Шмотки пиздили, жратву разную. Один раз, говорит, попались, таким там такой пизды дали. Чуть не убили нахуй. Хотели срок въебать, но там майор связываться не захотел. Типа того, что сами бы пизды не меньше отхватили». «Блядь, мутный, вот ты совсем долбоеб, нет?» Остановился я и придержал того за локоть. «Раньше сказать никак?» «А нахуя?» – пожал тот плечами. «Мы бы его тогда подняли», – резонно заметил я. «Если он такой инфой владеет, ему же цены нет». «Да похуй теперь», — отмахнулся тот. «Я знаю, куда идти». «Уверен», — уточнил я. «Можем вернуться, пока не поздно. Еще успеем поднять и съебаться. Военные еще даже лагерь не ставили. Проскочим». «Не, ну его нахуй», — немного подумав, помотал головой он. «Он же, блядь, кореш твой», — извительным тоном наступила на больное Лена, припомнив недавние слова наркомана. «Ой, да какой нахуй кореш», — отмахнулся мутный. «Какая только хуйня в голову не придет, пока под кайфом. Погнали, короче». Он окинул нас уверенным взглядом и не менее уверенным шагом двинулся в сторону грунтовки. Девчата смотрели на меня, видимо, в ожидании чего-нибудь умного, но я лишь пожал плечами, развел руки в стороны и последовал за товарищем. Если он прав, то такое место нам просто необходимо, иначе поддохнем все до единого, и воскресать смысла не будет, потому как это ненадолго.